Глава 31. «Что еще за кондитерша?» Интересуюсь ревниво. Макар сбегал в душ и помыл свой половой орган, но все равно сидит, жалуется и стенает. «Которую я убью, наверное», — отвечает сквозь зубы. «Это она продала тебе пирожные с перцем? И кто же она?» «Твоя подружка Алекс». «Ты с ней виделся? Где?» Так я и знала, что просто так эта липучка не отстанет от Самарина, будет его преследовать. «В ресторане тако», — отвечает Макар, печатая кому-то сообщение. «Это где мы ужинали в мой день рождения?» Босс встает с кресла, скребет по ширинке и морщится. «Печет-то как?» «Ладно, перечный Шурик, я поехал по делам. Буду позже». «Какой еще перечный Шурик? Новое прозвище придумал гад. Господи, ну почему мама не назвала меня Адель, например? Какие издевательские варианты этого имени существуют?» «Да никаких, Адель и Адель». Макар надевает пиджак и, чмокнув меня на прощание, уходит. Я звоню своей подруге Наде и расспрашиваю ее об Алекс. Бывшая сокурсница устроилась в японский ресторан печь сладости. Эта гадина везде без мыла пролезет. Бесит. Конечно, данная информация заставила меня насторожиться. Ведь в том ресторане работает повар, который раздражает Макара. Совпадение? Кто знает. Потом звоню дедушке и спрашиваю, все ли у него хорошо. «У меня все замечательно», – бодро рапортует полковник. На фоне звучит бабушкин голос, раздающий указания подчиненным. «А, как приятно слышать! Не буду вам мешать!» «Подожди, Сань, как у тебя дела? Макар не обижает?» Вспоминаю раздутый красный перец шефа и прыскаю со смеху. Получилось, что его обидела я, острым кофе напоила и перечным ртом отсосала. «Все нормально». «А чего хихикаешь?» «Де, возвращайся к бабушке», — говорю и отключаюсь. «Вот все ему надо». Так, надо немного поработать. Но мысли кружатся далеко от работы. Куда поехал босс? Вдруг к Томке массажистке? Или в ресторан отшлепать Алекс за говнопирожные? Кто-то ревнует. Причем дико. Да, это я. Я ревную. Потому что мы сблизились. Как-то раз, и уже на «ты» перешли. Еще бы, он забрался в мою постель. И снова тревожная мысль. А было или не было? Макар ничего не помнит, был пьян. Если я больше не девочка, то как докажу ему, что это он лишил меня невинности? Трусы-то я сохранила на всякий случай, в стирку не бросала. Неизвестно ведь, что на них за кровь. Вечером за мной приехал дедушка. На бабушкиной машине. Рабочий день окончен, шефа нет и мне пора уходить. Мы созванивались с ним два раза по работе, и оба раза он разговаривал со мной серьезным тоном. Мои подозрения насчет Томки и других баб беспочвены. Явно же, что у Самарина деловая встреча. «Алекса, ты жалкая. Будешь его пасти теперь как скота? Где он, что он, как он? Угомонись уже. Он тебе даже не...» «Но невестой-то он меня называет? Безбожно врет?» Сажусь в бабушкин автомобиль. Она ездит на розовой Ауди, как Барби. А теперь представьте, как комично выглядит суровый полковник в чисто дамской машине. Его Volkswagen, конечно, еще не починили после вчерашней аварии. Вот он и нашел себе новые колеса. «Приветствую тебя, Кен!» – хихикаю, пристегиваясь ремнем безопасности. «Какой еще Кен?» – не вдупляет мой старичок. «Друг Барби». «Санька, что за загадки?» – дед морщит лоб и выруливает на оживленный проспект. «Как же он помолодел за ночь! Вот что любовь животворящая с людьми делает!» «Ты зачем у бабушки авто угнал?» Она сама предложила. Правда, я себя чувствую в нем, мягко говоря, радужным. Радужным единорожкой? Подкалываю, хотя прекрасно поняла, о чем он. Шо, не успели мы с Майей помириться, как я уже с Рогом? Возмущенно сопит. Так вы помирились? Обрадованно хлопая в ладоши. Мы провели ночь в одной постели. Это все, что тебе нужно знать. Отрезает дед. Видимо, дедушка ночью показал высший класс. Раз бабуля по собственному желанию рассталась со своей любимой машинкой на несколько дней. «Ты тоже провела ночь с мужчиной?» – напоминает полковник. «Макар сделал тебе предложение?» «А что, должен был?» – изображая удивление. «Может, расскажешь мне, о чем вы договорились? Ведешь меня в курс дела?» «Ты выходишь замуж за Макара». «Кто сказал?» «Я». «Не имеешь права лезть в мою личную жизнь». «Санька, я тебе вместо отца. Кто, если не я?» Ты же знаешь, какие нынче мужики. Уложил в постель, а на утро растворился в тумане. А ты так не поступал со своими многочисленными девушками? Не растворялся, да? Ни разу? Я — это я. Так вот, начни с себя. Потом уже Самарина будешь попрекать. Слушай, я тебе добра желаю. Дедушка останавливается на светофоре, и на него с разных сторон смотрят водители. Он делает покер-фейс, а я едва сдерживаю улыбку. «Значит, ты вынудил Макара жениться на мне?» – спрашиваю, когда машина тронулась с места. «Зачем?» «В лохматые годы я ему жизнь спас». «А что с ним случилось?» – любопытствую. Никогда не слышала об этой истории. «Ты ведь знаешь, что нас отправляли в горячую точку. Самарин тоже был там, под моим командованием. Остальное неважно». Вот все и стало на свои места. Самарин заговорил о женитьбе потому, что считает себя обязанным дедушке. «Какая жизнь меня ждет в браке без любви? Будет улыбаться мне в лицо и бегать к Томке? Свадьбы не будет!» – отрезаю. «Санька, ты чего?» – опешил дед. «Где ты мужика лучше Макара найдешь?» «А ничего, что он меня не любит?» «Полюбит». «Стерпится-слюбится?» – отвечаю сквозь слезы. «Не надо мне такого счастья. Вы с бабулей по любви поженились». «И по любви разошлись», — добавляет мрачно. «Просто ты тиран, как и мой босс. Два тирана. С вами нет никакой жизни. И без вас тоже не жизнь». Если раньше у меня был шанс, что Макар воспылает ко мне чувствами, то теперь его точно нет. Он действует по принуждению и вскоре меня возненавидит. «Ты все испортил», — ругаю полковника. «Или наоборот, устроил твою личную жизнь». «Ты уже года два ее устраиваешь». «И, наконец, я нашел того, кто тебе действительно нравится. Когда ты говоришь о Макаре, у тебя глаза блестят». «Это потому, что я плакать хочу от того, какой он тиранище». «Санька, Санька, я ж тебя насквозь вижу. Свадьба состоится. Самарина от женитьбы на тебе спасет только смерть». «Что ты говоришь такое?» Раскрываю рот от изумления. «Не смей навязывать меня ему, понятно? Иначе я расскажу бабуле, какой ты негодяй. Когда мне было 8 лет, ты бросил меня одну в парке, а сам пошел целоваться в кустах с какой-то теткой». Дед белеет и крепче сжимает розовый руль. «Да-да, я видела своими глазами его поцелуй с посторонней женщиной, так что не так уж он и не виноват в разводе. И я не дам разрушить ему мой брак с кем бы то ни было».